Глава вторая. Служба охраны реальности, СОР, достаточно долго функционировавшая в качестве одного из подразделений братства, в какой-то момент, как показалось, себя изжила. По той причине, что в результате самоустранения игроков и целого ряда связанных с этим фактом явлений, мир 1925 словно бы стабилизировался, и никакие нечеловеческого происхождения потрясения ему больше не угрожали. Изучение доступными методиками характеристик ближних узлов сети показало, что все возможные перемены отныне будут осуществляться только в рамках зафиксированного континуума и смогут затрагивать лишь государственное и политическое устройство действующей реальности, но никак не ее физические основы. Тогда же были открыты пути в оба мира 2004-2005, сосуществующие борт к борту, но резко отличающиеся своим общественным строем, темпами исторического и технического прогресса, при этом настолько конгруэнтные, что перемещение между ними не составляло почти никакого труда. При не совсем понятном механизме этого странного совмещения оно позволяло с минимальными усилиями переправлять в обе стороны практически неограниченное количество людей и боевой техники, что и привело однажды к небольшому вооруженному конфликту с участием представителей сразу трех реальностей. Сноска. Смотрите роман «Хлопок одной ладонью» того же автора. Состоялось даже специальное заседание, принявшее решение о негласном упразднении СОР и преобразование ее в Комитет активной реконструкции реальностей. Тогда эта тема показалась актуальной, и, нужно отметить, несколько проведенных активных операций имели явный успех. Только вот никакой более-менее понятной теории, хотя бы приблизительно объясняющей физический механизм взаимоотношений между братскими мирами, создать не удалось. Теории, пригодной даже не для прогнозирования, просто для осознания смысла периодически возникающих парадоксов асинхронно текущего там и тут времени, бывало, что оно совпадало до секунд, потом вдруг начинало стремительно ускоряться в одном континууме и тормозиться в другом. И наоборот, естественно. С таким же примерно явлением неоднородности времени наши герои столкнулись только что, оказавшись в окрестностях земли Дагонов и базы Дугуров. И это говорило о том, что налицо явление одного порядка, но по-прежнему оставалось непонятным, искусственного происхождения эти деформации или носят вполне естественный характер. К счастью, все основатели, они же действующие лица и исполнители, Сор и Кар, сейчас были на месте и могли беспрепятственно провести очередное заседание. Новиков именовался администратором. Шульгин сам для себя придумал должность старшего оперуполномоченного. На вопрос Дмитрия, кто будет младшим, он здраво ответил, что за этой категорией дело не станет. Соответственно, Воронцов назвался начальником тыла, а Левашов – техническим директором. Все это имело оттенок привычной ролевой игры, но с глубоким внутренним смыслом. Никто не хотел, чтобы их занятие выглядело слишком всерьез. Стоит только вообразить себя действительными вершителями судеб мира, ни одного вдобавок, так случится то, что случалось уже тысячи раз в любой из известных историй. Пока Маркс и Энгельс, Плеханов, Ленин и их единомышленники, да и Гитлер с соратниками, забавлялись дискуссиями в пивных или благополучных мещанских квартирах, писали заумные статьи, не слишком понятные даже авторам, создавали партии нового типа с сотней членов. Вреда от этого не было почти никакого. А вот когда кое-кто из названных персонажей решал, что пора брать власть, и со страстной верой в свое великолепное предназначение принимался за переделку общества, тут и начиналось. Одно дело исправить некие явные ошибки истории, пресечь постороннее злонамеренное вмешательство в ее ход, Да хотя бы проверить на практике собственные социопсихологические теории, после чего отойти в сторонку, предоставив событиям развиваться по своим внутренним законам, и совсем другое — по-настоящему захватить власть. Плевое дело с их возможностями, хотя бы в одной отдельно взятой стране, и более уже ни на что не отвлекаться. До конца, победного или наоборот, неважно. Как Сталин, Гитлер, Мао, Пол Пот. На такое ни один из членов братства согласен не был. Две параллельные улицы поселка были совершенно пусты, и окна большинства коттеджей не светились. Почти в половине из них никто не жил. Строили их впрок, в расчете, что население форта будет увеличиваться естественным образом и за счет притока иммигрантов из основной и параллельных реальностей. В других хозяева уже отошли ко сну. Здесь было принято рано ложиться и рано вставать. Новиков спустился до самой набережной, постоял, любуясь прибоем и вслушиваясь в гул и грохот разбивающихся о скалы волн. Фьорд обычно сохранял безмятежную гладкость водной поверхности, но иногда, при определенном направлении ветра, в нем разыгрывался почти настоящий шторм. Хорошо было курить, пряча сигарету в кулаке, под защитой глубокого капюшона, и думать о вещах совсем нейтральных. Кое-что вспоминать из своей человеческой жизни, оставшейся за перевалами времен. Андрей швырнул догоревший окурок вниз. Пошел обратно, по такой же крутой и безлюдной параллельной улице. Только на первой дома были из красного кирпича, а на этой — из желтого. Давным-давно, даже страшно вспоминать, когда. Он любил бродить по ночной Москве под моросящим дождем, подняв воротник плаща, засунув руки в карманы, воображая себя кем-то вроде местного Алена Делона, который на следующем перекрестке обязательно встретит ту самую девушку, которая никак не попадалась днем. Это было еще до того, как он действительно встретил Ирину, и именно ночью, только дождя в тот раз не было. Наверное, уже в молодости он умел создавать локальные мыслеформы, не подозревая об этом. Андрей поднялся на высокое крыльцо коттеджа, одного из свободных, но всегда готовых к приему гостей. Захочется, например, как сейчас, в преферанс поиграть, так не идти же в семейный дом. Где самая гостеприимная хозяйка рано или поздно не выдержит громких разговоров и всепроникающего табачного дыма. Для подобных целей подходили и многочисленные помещения замка, но вчетвером лучше собраться в более приватной обстановке. В прихожей на вешалках уже висели обсыхающие плащи. На полу ровненько, будто в казарме, выстроились штормовые сапоги. Новиков добавил к ним свои, выбрал домашние туфли по вкусу, поднялся по двухмаршевой лестнице с резными балясинами. В обширном зале с пылающим камином во всю стену его появление встретили приветственными возгласами. Будто год не виделись. Кстати, ватманский лист с художественно нарисованной пулей уже лежал на ломберном столике. Рядом нераспечатанная колода карт и все необходимые для правильной игры аксессуары. «Что, прямо сейчас и начнем?» — спросил Андрей. «А чего ждать?» — хищно усмехнулся Шульгин, непроизвольно перебирая пальцами, будто уже начал сдавать карты. «Мы сколько не играли!» Новиков прикинул. Выходило, что давненько. «Сейчас доложу!» — поднялся Левашов, взял со стола, открыл в нужном месте толстый ежедневник. «Вот, с такого-то числа месяца независимого года. Год и два месяца, судари мои. И в последний раз, господин Новиков, изволили проиграть ровно 9 000 рублей 00 копеек. Думаю, желают отыграться». «Давненько я не брал фишек в руки», — вздохнул Андрей. «Поиграть захотелось невыносимо. Взять со стола свои 10 карт, неторопливо раскрыть, пробежать глазами, оценить, соображая, а что же там в прикупе для нас интересного?» и так далее. а у игроков их забавы, наверное, вызывали еще более сильные эмоции. Теперь мы за них. Шульгин с треском распечатал колоду. Дмитрий взялся за пробку коньячной бутылки. Тоже традиция. За начало игры по первой, а потом только за сыгранный мизер, и никак иначе. Зато курить можно и нужно постоянно, для маскировки эмоций. С этой целью кто-то приготовил и даже раскрыл большую коробку сигар. «А поговорить?» — спросил Андрей, смягчая известную фразу из анекдота. «Известно ведь, что за преферансом ни о чем не связанном с игрой говорить невозможно. Или игра останавливается, всеобщему раздражению». «Есть о чем?» — лениво спросил Шульгин. «До утра не терпится?» «Как тебе сказать?» Новиков грел озябшие на дожде и ветру руки, думая, что лучше бы ему, правда, помолчать хотя бы сегодня. Завтра тоже будет день. «Судя по тебе, — сказал Воронцов, — ты по улицам долго бродил?» «Не очень, недолго. Полчаса, пожалуй. До этого личную жизнь Скуратова устраивал». «Ух ты!» — восхитился Шульгин. «С Ниной познакомил?» «Не с Маринкой, сам понимаешь». «Амбец, мужику!» — скорбно вздохнул Левашов. Все знали о мечте Нины Семеновны подыскать себе мужа, состоятельного и положительного во всех отношениях. «Думаю, наоборот», — сказал Воронцов. «В меру согретый женским вниманием господин академик станет гораздо более пластичным материалом для твоих экспериментов, а то слишком много вокруг манящих, но недоступных раздражителей. Я такой типаж знаю, с повышенным гормональным фоном. Кстати, что вы вообще о нем думаете? Ввели в коллектив, а отношения?» «Отношения — это к тебе, ваше превосходительство», — почти ткнул Дмитрию в грудь незажженной сигарой Шульгин. «Ты его в деле видел? Мы нет». «В деле хорош, по мнению Антона. Не каждый морпех наших времен в сравнении идет. Не трус, нервы крепкие, в этом я сам убедился. И Игорь за него поручился. А что с понтами? Ты хоть недельку нобелевским лауреатом был? Целым институтом заправлял? А он 3 года уже». «Да, спорить не берусь. Правда, и он вряд ли фронтами и флотами командовал». «Естественно». На недолгий момент все замолчали. Каждый по-своему применял к личному опыту сказанное. «И до чего во время одинокой прогулки над морем додумался?» — спросил Андрея Воронцов, как бы без связи с предыдущим. «Натурально ни до чего хорошего, как будто в наших условиях хорошее имеет онтологический смысл». Сноска. Онтологический. Имеющий отношение к философскому учению об основах бытия и познания. «Как же иначе? Если бы оно такого смысла не имело, мы бы уже давно друг друга перестреляли. В спину. Помнишь рассказ «Мешок»?» Сашке тема понравилась. «Вы, интеллигенты, не заткнетесь ли? Играть будем?» Левашов снова проявил свой взрывной характер. Он мог терпеть очень долго, но до определенного края. «Если у тебя, Андрюша...» Сказано это было со всей возможной едкостью. «Нет самой свежей информации о готовящемся ядерном ударе, давай завязывай. Мы тоже до утра трепаться умеем, ни о чем. Или опять знаешь что-то, чего мы прозевали?» Новиков подумал, на самом деле какого черта, что он грузит друзей собственными комплексами? Лично ему ситуация по-прежнему кажется критически опасной. И Скуратов, невзирая на мнение Воронцова и рекомендации Ростокина, внушает ничем конкретным не подкрепленную тревогу. Очень может быть фактом своего одновременно внезапного и своевременного появления. С замком он контактировал довольно долго, и без посредничества Антона. Так и что? Забыть все до утра. Тогда и скажет, что хочется. А сейчас... «Давай, Саш, кидай до туза, кому сдавать». Выпало как раз ему. И больше уже никаких посторонних слов. На этот раз Андрею карта шла. И в итоге он взял реванш за прошлый проигрыш. Сашка остался практически при своих, а Воронцов и Левашов подсели крепко. Собрались расходиться в 6:00 утра. Как принято говорить, усталые, но довольные. На крыльце Шульгин, будто только что вспомнив, сказал о предложении Ростокина изготовить специальный прибор для воздействия на психику Шат-Урха. «Сделать можно, не вопрос», — ответил Левашов. «Только смысла не вижу. Антон Урха и так психологически сломал. Отвечать он будет. Остается грамотно вопросники составить. Я, например, пока плохо представляю, какие вопросы нужно задавать, чтобы получить полезные ответы. Ну и подумаем, каждый по своей теме, спешить нам точно некуда. В том смысле, что если мы уже под прицелом, то суетиться поздно», — согласился Воронцов. На этой оптимистической ноте и расстались. Шат-Урх, как и рассчитывал Левашов, проявил полную готовность к сотрудничеству, гораздо большую, чем в начале знакомства. Тогда он рассматривал себя как высшее по отношению к партнерам существо, независимо от понесенных его расой поражений в каждом из случившихся боестолкновений. По-своему, он был прав, в пределах имевшейся у него на тот момент информации, как были правы те, кто организовал попытку свержения Олега Константиновича в 2005-м. Способность перемещаться между мирами – воздействовать на психику аборигенов совокупно с громадным военно-техническим превосходством делали шансы на успех абсолютно стопроцентными. Как тогда Шульгин и Берестин с Басмановым сумели ввести в игру непредусмотренные противником факторы, так и Антон вверг Шат-Урха в тягостное недоумение, а затем и в панику. Дугур понял, что его представление о другом человечестве не имеют ничего общего с реальностью.